Вот, так что это колофон. А со второго стиха, ну, можно уже вторую главу начать. Знаете, эти главы, деление на главы и на стихи, это гораздо более позднее, естественно, да, это так для облегчения изучения, там, чтения и так далее. Да? Вот, первоначальные тексты, вы знаете, писались без всяких глав, без всяких стихов и даже без разделения на слова, да, просто в строчку все. Да. Даже разделение на слова, оно пришло несколько позже, чем ну вот, те древние тексты, которые у нас имеются в наличии. Так, и совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал, и благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо он и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. Явно такой очень ритмический текст, да, с рядом скрытых симметрий, да, он такой как кристалл такой, да, вот внутренняя симметрия, причем кристалл построенный на 21 слове. Вот эта вот фраза, она в еврейском тексте 21 слово, 7 на 3, все продумано, значит, 3 раза по 7 слов. Естественно, священное число тут все время вот так вот присутствует, да, в этом завершительном таком завершительной фразе, ну вот, шестоднева или сотворения мира, да, указание на особую святость седьмого дня, которая, опять-таки, как я вот уже вам неоднократно объяснял, как смысл текста отражается в структуре текста, да. Смысл текста в том, что седьмой день избранный, святой, да? А структура текста в том, что вот это три семерки, да? Количество слов, да? Указывает еще раз структурально, как бы, да? на его святость того, что, о чем речь идет. Да? И в этом отношении вот «Бытие» удивительная книга. Оно так вот все время вот такие вот кристаллы в нем симметрии встречаются. Вот. Значит, читаем теперь дальше. Вот происхождение неба и земли при сотворении их в то время, когда Господь Бог создал землю и небо, и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли. Но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли. И создал, значит, ну, сейчас мы, вот в эту, тут есть свои проблемки в этом отрывке, да, но я бы хотел сейчас все-таки наши вообще все беседы построить не таким образом, что мы каждый стих и каждое слово будем прочитывать, да, а, ну, прочитывать будем, но останавливаться и заострять внимание будем на тех вещах, которые, вот, мне кажутся наиболее значимыми. Да? Вот поэтому мы сейчас это просто прочли. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид, и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». Так, тут остановимся. Я вам в прошлый раз обещал рассказать некую модель, которая примеряет те противоречия, которые, на первый взгляд, в этих текстах в предыдущем, в первой главе и в последующем, во второй главе, возникают. Значит, какие же можно увидеть здесь вот такие несостыковки, скажем так, в этих двух текстах? Ну, во-первых, такая прямо бросающаяся в глаза несостыковка, это состоит в том, что в первом тексте Господь сотворяет человека, мужчину и женщину сразу, да? А во втором тексте вроде как раздельно, постепенно. Да? Первая несостыковка. Вторая несостыковка. Ну, тут чуть подальше. Чуть подальше. Мы к ней еще, наверное, придем. Ну, немножко зависит от интерпретации текста, конечно, но состоит в том, что в соответствии с то есть вторую главу, можно, рассказ второй главы можно понимать таким образом, что сначала Господь сотворил человека, а потом уже всех животных, да, в то время как в первой главе, естественно, наоборот. Да, вот тут, если мы прочтем чуть-чуть дальше. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку. Да? Ну вот. Ну, можно сказать, что слово «образовал» относится ко времени до человека, а можно понимать так, что выйдет несостыковка. Да?